прогрессивные методики ускоренного обучения. К их числу относится ряд аудиокассет и компакт-дисков с записями упражнений, основанных на процессе HemiSync. Они предназначены для улучшения памяти, сосредоточенности и умственной обработки данных, повышения остроты внимания и глубины расслабления. Хирургические вмешательства. Ряд специальных упражнений для использования в периоды хирургических вмешательств, серьезных травм и продолжительных болезней. Различные кассеты предназначены для предоперационного периода, во время хирургического вмешательства и в послеоперационные дни, а также в период последующего выздоровления. Документированные отчеты более 200 пользователей указывают на заметное снижение страха и беспокойства, потребности в анестезии, болевых симптомах в послеоперационный период. Кроме того, период выздоровления сокращается в среднем на 50%. Программа укрепления иммунитета. Ряд упражнений, обучающих методам доступа к внутренним резервам организма с целью укрепления иммунной системы, развития способности расслабляться, крепко засыпать и распределять силы для оптимального здорового равновесия энергии. Кроме того, программа вызывает мощную волевую поддержку, необходимую для достижения физических, умственных, эмоциональных и духовных целей. Открытый путь. Помощь беременным и роженицам. Эта серия представляет собой динамический набор инструментов, в кавычках, помогающих будущей матери совершить чудо рождения. Благодаря этим упражнениям возникает понимание безграничности собственных созидательных возможностей, которое позволяет с безмятежностью и спокойствием перенести беременность и роды. Программа включает в себя элементы помощи в первые месяцы беременности и период кормления грудью. Школа на всю жизнь. Эта программа предназначена для прослушивания перед сном. Она включает в себя упражнения по развитию умения учиться на протяжении всей жизни. Программа рассказывает о том, как научиться постоянно пересматривать представления о самом себе, снимать стрессовое напряжение и находить счастье в каждом новом дне, развивать способности и привычки вечного ученика, выработать у себя благодарное отношение к жизни, которое укрепляет положительные стороны нашего существования. Возвращение домой. На протяжении всей человеческой истории человек испытывал вечное стремление, ностальгическую тоску по тому, что кроется в глубине его собственной души, по своей подлинной сущности, источнику существования. Наш практичный и деловой ум, сосредоточенный на обыденных целях, смущается в тех случаях, когда сталкивается с таким стремлением. Оно кажется иррациональным и эмоциональным. И потому многие воспринимают его как желание вновь посетить родину, то место, где прошло их детство. Но те, кто делает это, часто возвращаются неудовлетворенными. Тоска не исчезает. Такие люди хотят чего-то большего, но не могут определить, чего именно. Одни пускаются в поиски ответов на свои вопросы, хотя не осознают, что поиски начались уже в те времена, когда они стали астрономами, исследователями, космонавтами, микробиологами, психологами, священниками, терапевтами, философами. В конце концов, все мы обычные люди, которые время от времени останавливаются и задумываются о том, что может означать это чувство. К сожалению, ненадолго. Однако все большее число людей начали понимать, что рано или поздно каждый уходит домой, к своему изначальному источнику, который находится не здесь или где-то там. Это только вопрос времени. Благодаря такому пониманию мы начинаем относиться к своему грядущему уходу по-философски. Возвращение домой представляет собой набор обучающих аудиокассет или компакт-дисков, предназначенных для использования в домашних условиях, в больницах, домах престарелых и домах успокоения. Проект оказывает особую помощь тем, кто страдает смертельными болезнями и травмами, а также их родным и близким. Предлагаемые записи помогают значительно уменьшить распространенный страх перед физической смертью. По меньшей мере, после прослушивания курса человек начинает намного спокойнее относиться к неминуемому и осознавать, что люди представляют собой нечто большее, чем материальное тело. В идеальном случае возвращение домой может позволить человеку сознательно и спокойно управлять процессом физического умирания и последующими событиями. Кроме того, эта программа помогает семье и друзьям больного понять близость его смерти и смириться с ней, суметь оказать умирающему жизненно необходимую в критические мгновения поддержку. Возвращение домой включает в себя методы, помогающие родным и близким покойного привыкнуть к его смерти и оправиться от потери любимого человека. Основой возвращения домой является перечисленное ниже положение.